Уткнувшись в столб справа, стояло разбитое маршрутное такси на спущенных колесах, обгоревшее и съеденное ржавчиной. Первая машина, которую я вижу на улице, конечно, Буханцева никогда не была особо проездной, но не до такой же степени. Задумавшись, я не сразу обратил внимание на то, что чуть поодаль, прямо на земле, валялась обширная непонятная штука. Со своей позиции я мог рассмотреть огромные, метра по два с половиной размахом, лепестки. Другое слово подобрать было сложно, и ни на что это больше не походило. Ассоциаций у меня просто не было. По-моему, их было шесть. Хотя штука была здорово присыпана мусором, и считать приходилось, полагаясь на законы симметрии. Один из посланных бойцов остановился от непонятного образования в нескольких шагах, обернулся и показал командиру замысловатый знак. «Топливо жалко. Тварь только выползла», — лаконично выдала рация. «Сначала я не въехал, про какое топливо говорит солдат, а потом до меня дошло». И покосился на детину меланхоличного вида, стоявшего по левую руку от меня. «Огнеметчик! Охренеть!» «Обходим цепью за машиной!» — буркнул в рацию командир. Справа дорога была засыпана горой мусора. Второй разведчик не стал ее обследовать и двинулся, аккуратно ее огибая, к основной группе, которая уже перестраивалась согласно указаниям главного. Снайпер тем временем откуда-то выскочил, правда, я пропустил момент его появления, поэтому понять, где же он укрывался, никак не смог. Проходя в цепи у столь знакомой мне по ежедневным поездкам машины, я заглянул внутрь и ужаснулся. Весь салон был забит человеческими останками, уже давно истлевшими, безликими, но все еще одетыми в обгоревшие, оплавившиеся шмотки, сохранившими в общих чертах свою целостность, отчего-то казались еще более устрашающими. Преодолев маршрутку, группа снова перестроилась в клин, соединилась со снайпером, который теперь никуда не убегал. Командир присел на корточки, достал из нагрудного кармана небольшой прибор, похожий на дисковод, и на несколько минут замер, сосредоточенно водя чем-то вроде большого стила по верхней панели. Воспользовавшись заминкой, второй разведчик, который стоял у странной штуковины на дороге, подошел к солдату с огромным агрегатом наперевес и баллоном за спиной. Этого я квалифицировал как огнеметчика. Кстати, в группе их было тоже двое. — У тебя с разрядом как? — заговорчески пробубнил разведчик. — Счастья не видать, — не задумываясь, бросил его собеседник. — Понятно. Разведчик помотал головой и вновь встал в строй. Потом на секунду обернулся и едва слышно произнес: — «Походу, жарево дальше будет». Огнеметчик втянул носом в воздух и на выдохе шепотом ответил: «Жакен тылы прикрывает, пускай лежит, за спиной у нас друзей нет». На что разведчик только отмахнулся и занял свою позицию. Меня удивил такой открытый демарш в, казалось бы, дисциплинированной команде. Но больше никто ни с кем не разговаривал, не подкидывая материала для рассуждений. Стояли мы довольно долго, и потому я снова получил возможность осмотреть окружавший нас ландшафт, сравнить его мысленно с тем, что видел менее суток назад, и вновь предаться по этому поводу унылым мыслям. Тут в глаза мне бросилось нечто. Впереди нас, по левую сторону, стоял старинный из красного кирпича двухэтажный дом. По правде сказать, я его толком не помнил и даже не мог сказать, есть ли его аналог в моем мире. Первый этаж утопал в неестественно зеленых кустах. Листья были под стать ранней весне. Веток практически не различить. И все это на голой земле. Ни травинки, ни опавших старых листьев, которые по всей логике должны были быть. Просто ровное глиняное пятно. И все. Сходу даже не поймешь, что же тут ненормального. А вот только внутри у меня клокотало. Внутренний голос начинал панически свербить, когда взгляд упирался в эти кусты и это строение. Дальше хуже. Как мне показалось, прямо из земли выросла ногая человеческая фигура, покрытая серо-зеленой грязью так, что не видно было на ней ни глаз, ни волос, ни даже кусочка кожи. Скрючившись над грязной лужицей, которая образовалась одновременно с появлением этого странного существа, оно стенало и хныкало жалобно так и одновременно странно, одним словом, мерзость. Я не выдержал, рванул за плечо ближайшего бойца, он резко обернулся ко мне. Я же, не дав ему опомниться, со сдавленным воплем выбросил руку вперед, указывая туда, где мое видение продолжало противоестественно выть. Первое мгновение он ничего не понял, даже довольно грубо меня отпихнул, но потом посмотрел в указанном направлении, болезненно вскрикнул, отточенным движением вскинул ствол снайперской винтовки. Само собой, на это обратили внимание остальные. Теперь настало мое время, непонимающе хлопать глазами. Ибо вся команда, ощетинившись стволами, как мне показалось, против этого грязного бедняги, и отступила на несколько шагов назад. Только один солдат присел за спины товарищей, повернувшись в противоположную сторону. Командир стал по левому краю отряда и упер руку в грудь, рядом стоящему вояке, словно пытаясь защитить от чего-то или упредить от поспешных действий против невидимой опасности. Секунда, другая. Стенающий человек, пошатавшись, исчез так же внезапно, как и появился. Я с облегчением выдохнул, но секунду спустя заметил, что никто из бойцов и не думает расслабляться. Отряд сохранял прежний боевой строй. Неужели они его до такой степени опасаются, что ждут нового появления? Только успел подумать я, как вдруг над крышей здания подернулась голубоватая дымка, треснул шифер, придавленный чем-то тяжелым, а потом, выворотив пару плохо державшихся кирпичей, над карнизом взметнулся огромный червь. Он стоял подобно кобре, медленно покачиваясь, обернув безглазую морду в сторону перепуганных людей. Ему только капюшона не хватало. Затем начал медленно ползти вперед, огибая край крыши. Переполз на стену, все так же устремив часть своего тела к нам, но не падал. И, видно, даже не заботился о том, что ползет по отвесной поверхности. Монстр в длину был не более 3 метров. Можно было подумать, что тело его делится где-то на середине, на отдельно живущие части. Нижняя медленно сползала вниз по стене, в то время как верхняя, изогнувшись на 180, продолжала раскачиваться, гипнотизируя нас. Лоснящаяся шкура червя переливалась черным и голубым цветами, а от морды струилась та самая голубоватая дымка, которую можно было без труда рассмотреть над зданием. Это означало только одно. червей в этом строении до еврейской бабушки. Совсем рядом со мной грянул выстрел, хлестко, словно доской о доску ударили. В ушах зазвенело, и даже ноги подогнулись. Я ошалевшими глазами посмотрел на снайпера. Он был спокоен, прицел от глаза не убирал. Из ствола его винтовки поднималась тонкая, едва заметная дымовая струйка. Краем глаза я заметил, что червь нелепо дернулся и обвис, но, к моему великому изумлению, не упал со стены, а так и продолжал за нее цепляться. Лишь пораженная крупнокалиберной пулей часть его тела болталась из стороны в сторону, подобно мокрой веревке на сильном ветру. Из раны, которую хорошо было видно всем, вытекала белесая и тягучая жидкость. Часть ее уже прилипла брызгами на стены. Зрелище было жуткое и отвратительное. «Черт!» — вполголоса выругался командир и бросил недовольный взгляд на стрелка. Тот только виновато пожал плечами, хотя не соизволил даже обернуться к старшему. Из соседнего окна тем временем выполз еще один червь. Он был немного больше первого. Дымка над ним была куда гуще, а все движения были стремительными и рваными. Очередной раз сработал снайпер. Как я не готовился к этому моменту, но меня снова оглушило, ушам стало больно. Толстого червя забросило внутрь дома. Но из других окон уже выползали его сородичи. А первый подстреленный монстр перестал раскачиваться и снова стал поднимать к нам свою переднюю часть тела, угрожающе встряхивая ей и пуская пар.